Троцкий, псевдоним, настоящая фамилия Бранштейн. Лев Давыдович, 1879-1940. Революционер, советский политический деятель. В результате борьбы за власть Сталин в 1932 году добился высылки Троцкого из СССР. В течение ряда лет Троцкий переезжал из страны в страну. Турция, Дания, Норвегия. В конце концов он осел в Мексике. Во-первых, потому что Мексика по традиции давала убежище всем политическим иммигрантам. А во-вторых, потому что Троцкому казалось, что здесь Сталину труднее дотянуться до изгнанного, но все-таки опасного противника. Это оказалось иллюзией. А руки у Сталина были достаточно длинны. Это доказывалось, например, тем, что 16 февраля 1938 года в парижской клинике от рук убийц, нанятых ГПУ, погиб сын Троцкого Лев Седов, активно помогавший отцу. Петля сужалась вокруг Троцкого. 20 мая 1940 года на виллу Троцкого в Койо-Канне проникли 20 человек, вооруженных автоматами. Их возглавлял мексиканский художник Давид Альфара Сикейрос. Нападавшие хотели убить Троцкого и его жену Наталью Седову. Но тем удалось спастись. Троцкий и его жена спрятались в спальне под кроватью. А нападавшие не догадались туда заглянуть. Нападение кончилось только тем, что внука Троцкого Севу ранили в ногу. Сикейрос и его люди оставили после себя бомбу замедленного действия, которая из-за технических неполадок не взорвалась. Тем временем в доверие к Троцкому вкрался некто Хайме Рамон Меркадер. Несколькими годами раньше Меркадер участвовал в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. Когда же республиканцы проиграли, Меркадер вместе с матерью оказался в Москве. Его мать сошлась с высокопоставленным чиновником НКВД. А сам Меркадер, вероятно, получил от НКВД конкретное задание убить Троцкого. Меркадер действовал несколькими путями, важнейшим из которых была секретарша Троцкого Сильвия Агелова, которую Меркадер сделал своей любовницей. Когда Троцкий вполне проникся доверием и уважением к Меркадеру, тот завернул в плащ альпинистский ледоруб, перекинул плащ через руку и появился на вилле Троцкого под предлогом того, что ему надо посоветоваться с хозяином виллы относительно важной пропагандистской статьи. Было это 20 августа 1940 года. И в Мексике наступил период ливневых дождей, и плащ Меркадера не вызвал ни у кого подозрения. Троцкий провел Меркадера в свой кабинет. Пока хозяин читал его статью, Меркадер за его спиной потихоньку высвободил ледоруб и, размахнувшись, ударил Троцкого по голове. Удар был столь силен, что ледоруб вошел в череп на целых 7 сантиметров. Фантастика. Но Троцкий не только не потерял сознание, но сумел броситься на Меркадера и обезоружить его. Благодаря этому Меркадера задержали. А немного погодя, Троцкого увезли в госпиталь в Мехико, где он и скончался на другой день. После известия о смерти Троцкого Сталин вручил в Кремле матери Меркадера золотую звезду Героя Советского Союза для сына. А в 1960 году, выйдя из тюрьмы и приехав в СССР, Меркадер и сам получил ее.